И все же, если будет такая возможность, не убивай его, пусть он ответит по закону за свое преступление. Я не буду ничего обещать. Я покачал головой. Однако если такая возможность возникнет, то я непременно попробую обеспечить встречу мистера Фарри республиканских сил дознания. А больше мы не прошу. Конец связи. Конец связи. Связь прервалась. Учитель, а вы правда собираетесь решать вопрос радикально? В голосе Асаки слышалось любопытство и капелька осуждения. Впрочем, последнего было настолько мало, что этим можно было пренебречь. Все же пусть она с Рэй была знакома не так хорошо, но вот о моем отношении к девушке знала и понимала, что я могу действовать несколько резко. Я вздохнул. Посмотрим по обстоятельствам. Если анаконда Фар сдастся и не будет чинить препятствий, то я не стану потакать своим желанием, а вот если... Я не договорил и покачал головой. Впрочем, Асака меня прекрасно поняла, и я почувствовал, что она согласна с моим планом действий. Ладно, на тебе техника сокрытия силой, так как мне после полета надо немного пройти в себя. Это, конечно, не крейсер или линкор, но вел я нас по тем путям, которые требуют максимум сосредоточенности. Поняла. Я почувствовал, как моя ученица стала погружаться в медитацию, а следом вокруг нашего истребителя стала образовываться пленка силового поля, которая стала скрывать нас от радаров и визуального обнаружения. Впрочем, если мы окажемся слишком близко к цели, то нас скорее всего заметит. Ну, полетели. С этими словами я двинул истребитель вперед, направив его точно к Роди, и при этом я сканировал окружающее нас пространство как системами, так и силой. Так что обнаружить несколько кораблей КНС мне не составило никакого труда. Корабли КНС, придется подлететь к ним поближе, чтобы попытаться ощутить Рэя. Может быть, ее уже перевели с планеты на один из кораблей. Я слегка нахмурился, когда произносил эти слова, но при этом скорректировал курс нашего истребителя, и уже через 20 минут мы висели под одним из кораблей, и я вслушивался в силу, стараясь понять, здесь ли находится Рэя или она все еще на планете. Ха, нашла. Голос Асаки во время этих слов буквально лучился самодовольством. И, что ты нашла? Я использовала уроки, которые мне давала Ирма, и смогла перехватить обмен данными между дроидами на планете и теми, что находятся на корабле. Шифр у них простенький, и я смогла определить, где же именно находится Рэя и ее небольшая дипломатическая группа. И где? Они все еще на планете. Сенатор смогла сбежать из плена и теперь бегает по столице Роди и причиняет справедливость дроидам и силам правопорядка планеты, которые также подключились к ее поимке. Так, Асака, значит, скоро мы высаживаемся, запрограммируя истребитель на то, чтобы он улетел за пределы города и там приземлился в каком-нибудь укромном месте. Поняла тебя. И пока истребитель, сорвавшись с места, летел к месту последней стычки Рэя и дроидов, Асака выполняла мой приказ. Так, по приземлению действуем быстро и нагло, отбиваем Рэя, потом идем прямиком к месту содержания остальной группы дипломатов, а после, совершенно не скрываясь, идем в сторону посадочных площадок. Я поняла, такая наглость это, конечно, хотя может и сработать. Глава 119. Родия и дядя Фар. Десантирование из истребителя, когда он летит на достаточно высокой скорости, это довольно интересный способ провести время. Конечно, это не значит, что мы десантировались на сверхзвуке. Просто пролетая над городом и почувствовав, где примерно находится Рэя, я направил истребитель в том направлении, и когда мы были почти над точкой, я произвел крайне опасный маневр. Истребитель резко сбросил скорость, почти остановившись. Да что там почти, для такой махины 100 км в час это не скорость вовсе, так что после того, как нас буквально выбросило из кабины, истребителю пришлось переходить на форсаж, чтобы просто не рухнуть вниз, так как двигатели для удержания в вертикальном положении я не использовал. Короткое падение, и я отталкиваюсь от довольно высокого здания, лечу к следующему и отталкиваюсь уже от него. Таким образом я перевожу скорость вертикальную в скорость диагональную, которая не только позволяет мне снижаться, но и гарантирует, что я банально не расшибусь о землю, когда ее достигну. Дроиды. Асака указывает в направлении железяк, которые целым отрядом идут в неизвестном нам направлении. Впрочем, мы к тому моменту были уже достаточно низко, чтобы еще немного перенаправить свое падение и обрушиться на них, за несколько секунд полностью уничтожая отряд. Асака, а ты вообще о чем? Какие дроиды? Учениц показательно задумалась. Видимо, зрительные галлюцинации. Не обращайте внимания, учитель. Когда вернемся, я обращусь к корабельному медику, и он проведет осмотр. Уж будь добра. Я покивал, а после мы тихонько рассмеялись и пошли в том направлении, в котором должна была, судя по моим ощущениям, находиться Рея. И мои ощущения меня не подвели. Уже вскоре я заметил, как из одного из переулков выглядывает фигура, замотанная в плащ фигура. Впрочем, она нас не заметила, так как мы успели применить ускорение и спрятаться. Жесты мы с Асакой, вновь применив ускорение, переместились в следующий переулок, в который перебежал Рея. А я, достав ремень из подсумка, сложил его вдвое и довольно громко хлестнул им. Так-так-так, Рэй от моих действий почти на 2 метра подскочила и в развороте уже наводила на нас свой бластерный пистолет, когда я не дал ей повернуться полностью, просто удержав в воздухе телекинезом. Помнится, однажды я упоминал, что если ты будешь лезть головой в пасть к Крайб-дракону, то я выпарю тебя. Аби, в голосе Рэя послышалась дрожь, а в ее эмоциях я почувствовал облегчение. «Да, Рэя». Я покивал и поставил девушку на асфальт, после чего она сорвалась с места и буквально врезалась в меня. Мне было так страшно. Ну, я погладил ее по голове, с которой во время ее рывка упал капюшон. «Мы с Асакой тут, мы тебя защитим». «Угу». Несмотря на дикую панику и буквально нахлынувшую на нее истерику, Рэя очень быстро взяла себя в руки. «Спасибо, но как вы тут так быстро оказались?» «Силовая навигация». Я пожал плечами. Когда истребитель ведет мастер, который очень много времени посвящал этому, то довольно естественно, если путь занимает не несколько недель или дней, а несколько часов. Так что как только ты второй раз не вышла на связь, я отправился тебе на помощь. «Спасибо». Она буквально вжалась в меня, словно боясь, что я иллюзия и сейчас просто исчезну. «Пока ни за что». Я покачал головой. «Ты знаешь, где держат твоих коллег. Надо вытащить их и доставить вас до корабля. А нету больше корабля». Она, отстранившись от меня, грустно усмехнулась. «Его расстреляли на наших глазах, чтобы показать, что даже если мы каким-то чудом сбежим, то выбраться с планеты мы не сможем точно». «Ясно, значит, из планов найти вам корабль, на котором вы сможете покинуть планету». Я покивал. «Но все же, ты знаешь, где держат твоих коллег?» «Да». Она кивнула, после чего рукой указала в сторону, где находятся правительственные здания. «Они там». «Вот и отлично, Асака замыкающая, Рэя за мной, я веду, если что, на помощь мне бросаться не надо, просто обороняйтесь». «Поняла, учитель, полагаюсь на тебя, Аби». Обе девушки кивнули, после чего мы начали свое движение в сторону административных зданий, и уже через десяток минут нам встретился еще один отряд драйдов, который я просто размолол мечом, даже не став применять силу. «И чего встали?» Я жестом предложил обеим девушка следовать за мной, а он, слегка на взводе. «Слегка?» Асака явно произнесла этот вопрос с сарказмом. «Да если бы в его подчинении были личные корабли, то он бы привел их сюда и разбомбил бы всю планету, просто за то, что они подняли на тебя руку». «Серьезно?» Рэя слегка недоверчиво уточнила у моей ученицы, действительно ли она имела в виду то, что сказала. «Полностью. Я тебе больше скажу, если бы я не так сильно устал и не недавнее перенапряжение, то, оказавшись тут, я бы мог попытаться уронить на планету один из спутников, КХМ». «Что?» «Естественно, я бы сначала просто угрожал это сделать, а когда тебя доставили бы на орбиту, просто уронил бы его и все. По крайней мере, такие мысли у меня тоже в голове мелькали. Но, к счастью для жителей планеты, я немного успокоился, да и мысли эти». Я покачал головой. «Для того, чтобы я действительно решился такое сделать, они должны были». Я попал плечами. «Убить тебя? Тогда да, тогда бы я в лепешку расшибся, но от планеты пыли бы не оставил». Замерли. На нас выкатилось 5 дроидик, вот только они не успели раскрыться, как их буквально придавило телекинетическим прессом, под которым они превратились в блинчики, вдавленные в поверхность дороги. «Пошли дальше». «Мда, учитель, это не операция по спасению сенатора, а какая-то прогулка выходит. Тебе что-то не нравится?» Я быстро оглянулся на Асаку, и она быстро помотала головой. «Нет, просто ворчу от того, что мне самой, сзади, да». И настолько радостным был крик Асаки, которая, развернувшись, буквально налетела на отряд драйдов, оставив прикрытие Рэя на меня, что я не мог не улыбнуться. «Детство в попе играет. Детство, оно очень быстро проходит». Рэя произнесла это со слегка грустной улыбкой на губах. «Я это знаю». Когда Асака разобралась с дроидами, мы вновь продолжили движение, и чем ближе мы подходили к административным зданиям, тем чаще на нас находили отряды дроидов. «Учитель, дроидов все больше». «Да, а значит, веселье становится все больше». «Да». Своим вопросом я дал понять Асаке, что ее азарт не остался мной незамеченным. Впрочем, Рея тоже с удовольствием постреливала в железных болванчиков. В целом, пока отряды были недостаточно большими для того, чтобы представлять для нас какую-либо угрозу. Однако чутье шептало, что все не может быть так просто, а дроидов-то становится все больше и больше. Асока прокомментировала явно увеличившиеся отряды дроидов, которые стали нам встречаться. Всем быть начеку, входим в административный комплекс. Впрочем, мои слова были не так сильно нужны, так как и Рея и Асока понимали, что мы входим на территорию, на которой будет повышенное содержание войск противника. Так что обе девушки были готовы начать действовать в любую секунду. Знаешь, где конкретно их держат? Нет. Рея покачала головой, и я тяжело вздохнул. Ну, тогда либо идем в самое главное здание, либо я попытаюсь уронить один из кораблей КНС на планету, а после выставим ультиматум, мол, либо выдайте нам остальных дипломатов, либо мы уроним и остальные корабли. При этом мы не будем столь щепетильны с местом, куда будем их ронять. Нет. Асока встала передо мной, уперев руки в боки. Ты только недавно восстановился, а там корабли, которые ты ронял, были значительно меньше и находились ближе к поверхности. Если ты вновь попробуешь. Она покачала головой. Я не позволю. Аби, правда, это может быть немного слишком. Значит, идем к главному зданию, там бьем морды всем и выбиваем из них местонахождение Каллекрая. Да, ладно. Я покивал, приняв точку зрения девушек, тем более, что идею с обрушиванием кораблей на планету я и правда слегка, необдуманно предложил. Для подобного мне пришлось бы очень сильно постараться, и не факт, что я осилил бы даже один корабль. Приняв решение, мы выдвинулись в главное здание, вот только теперь дроидов нам начало встречаться действительно много. Создавалось впечатление, что планета не договор с КНС заключила, а находится под их оккупацией. В противном случае, почему тут находится так много дроидов? Предчувствие сработало, и я махнул мечом, отбивая выстрел, который по идее должен был убить меня. Снайперы. Одно слово, и обе девушки тут же оказались в укрытии, и даже я отошел чуть в сторону, так чтобы оставить куда меньше возможных мест, откуда было бы удобно стрелять по мне. Впрочем, второго выстрела не последовало, так что уже через пару минут мы смогли продолжить свой путь. Пусть и делали это намного более осторожно. Шаг за шагом мы становились все ближе и ближе к зданию, в котором можно было найти ответ на наши вопросы. Проблема была в том, что перед главным зданием находилась площадь, и на ней уже скапливались дроиды, обойти которых не представлялось возможным. Что будем делать? На меня посмотрели с интересом. Я же прислонился к стене здания, за которым мы спрятались, и погрузился в медитацию. А вот что, с этими словами я, убедившись, что на верхних этажах здания никого нет, просто оторвал их от основной части здания и, раскрошив его в каменную шрапнель, обрушил на дроидов. Следом я оторвал несколько этажей от другого здания и повторил процедуру. «Остановитесь!» Голос раздался из здания администрации, в котором, по всей видимости, и находились главы КНС и Роди. «Остановитесь и скажите свои требования!» Я усмехнулся и, совершенно не спеша выбираться из убежища, притянул к себе остатки одного из дроидов и, сделав из его частей рупор, закричал. «Правительство Роди, вы обвиняетесь в предательстве республики и торговле разумными, которую вы решили осуществить с представителями КНС. Немедленно отпустите дипломатов и позвольте им покинуть планету, после чего сдайтесь на суд республики. Это невозможно. Представители дипломатического корпуса являются нашими пленными, которые оказались на нашей территории незаконно». Я усмехнулся, так как акцент говорившего был похож на тот, которым со мной когда-то разговаривали представители торговой федерации. Переговоры, которые привели дипломатов сюда, запротоколированы, и пусть они не велись по официальным каналам, они также могут использоваться в суде против правления Роди и ее жителей. И в случае невыдачи дипломатов, флот, который находится на расстоянии одного прыжка, прибудет сюда для проведения принудительной операции в виде орбитальной бомбардировки. Вы не посмеете. Голос говорившего вновь изменился, на этот раз это был тот самый первый разумный, с которым я общался. С работорговцами только так и поступают. Мы не работорговцы, а это вы будете доказывать в республиканском суде. Так что советую вам хорошенько подумать. Кстати, пока что от моих действий ни один представитель Роди не пострадал, но я ведь могу и не быть таким щепетильным в выборе снарядов для уничтожения дроидов. Я оторвал еще один этаж у очередного задания и вновь шрапнелью прошелся по дроидам, которые намеревались подойти к нам во время своеобразных переговоров. Я же попросил остановиться. Ну так не стоило отправлять драйдов вперед. Тогда и я бы не стал рушить вашу архитектуру. Дайте нам 2 часа на размышления. 30 минут. Если через 30 минут вы не сообщите о согласии, я перейду к более крупным воздействиям. А теперь, ждем. Последние слова я уже произнес исключительно для Раясаки. Глава 120. Нападение КНС. Впрочем, долго ждать ответа мне не пришлось. Мой блеф явно не сработал, и вскоре над городом стали рассекать воздух дроиды-истребители, а десантные корабли несли дополнительных дроидов, которые должны были повысить возможность нынешнего правительства противостоять нам. И у них все бы вышло, если бы мы оставались на месте. Мы же, использовав технику сокрытия, забрались в одно из зданий, засев на одном из верхних этажей. Почему именно так? Так в этом нет ничего странного, ведь именно верхние этажи мы отправляли на слом. А значит, они все под ударом, и прятаться в них было бы не очень продуктивно. Естественно, ждать я не стал, и на планету обрушились те самые десантные корабли, которые несли дополнительных дроидов для КНС и правительства планеты. Я даже не очень заботился о том, куда именно они упадут, просто нащупывал силой очередной корабль и резко опускал его на поверхность планеты. И пока я упражнялся с целями покрупнее, Асака решила попробовать себя в приземлении дроидов-истребителей, которые, к сожалению, не переживали ее попыток, разбиваясь о поверхность планеты. Впрочем, по личику Асаки можно было прийти к выводу, что ее все, в том, в каком состоянии дроиды оказываются на поверхности планеты, устраивает. И долго мы так будем играться? Асака вскинула бровь, смотря на меня, я же слегка непринужденно пожал плечами. Посмотрим, не думаю, что их надолго хватит. Сейчас им фактически не покинуть здание администрации, так как они не знают, где именно мы находимся, знают только, что где-то в одном из зданий вокруг. Поэтому они отправили дроидов все обыскивать, мы же пока обрушиваем на планету все, что летит. Особое внимание я уделяю тем кораблям, на которых теоретически могли бы эвакуироваться представители КНС, забрав с собой Каллекрая. Ясно. Да ничего тебе не ясно. Я покачал головой. Если бы я был один, или хотя бы с тобой, а там, не было бы не только Рая, которая сейчас с нами, но и ее товарищи, а только посторонние, то можно было бы пойти на штурм и потерять пару разумных. А так, я пожал плечами. Только вот такая вот скучная работа. Впрочем, можем попробовать пойти и на штурм. Я с сомнением посмотрел на Асаку. Что от меня нужно? Полная сосредоточенность на том, чтобы ронять все корабли, на которых можно покинуть планету живому разумному. А еще работа мечом. Я справлюсь. Я внимательно посмотрел на Асаку. Уверена, придется не только кораблики сажать, да и не истребители это, но и мечом махать. Я. Ученица замерла на пару секунд, после чего медленно кивнула. Да, уверена. Хорошо. Я кивнул и дал знак всем спускаться, и мы медленно спустились на первый этаж здания, после чего верхние 2 этажа я оторвал и вновь раздробил, и после этого мы медленно вышли из здания, и тут же все это крошево закрутилось вокруг нас. Ну, пошли. И мы медленно выдвинулись в сторону главного здания. Стрелять в нас начали в ту же секунду, вот только куча разломанного хлама, которая буквально кружилась вокруг нас на огромной скорости, собирая все выстрелы дроидов. Впрочем, это не освобождало Асаку от необходимости быть внимательной, причем она взяла на себя обязанность еще и приземлять часть кораблей с десантом. Хотя получалось у нее значительно хуже, но все же получалось, пусть и не каждый. Огонь становился все плотнее, но мы все же добрались до входа в здание, где и находились все нужные нам разумные, которые знали, где находится Каллекрая. Стоило мне силовым толчком выбить дверь, как на преграду в виде хлама обрушился буквально шквал выстрелов. Впрочем, наш щит из раздробленного этажа выдержал этот поток выстрелов, а потом часть из него также понеслась вперед, разбивая дроидов, которые не смогли противостоять этому потоку камней и другого хлама. Ну, разве что дроидики остались на местах, но Асака уже прикрыла нас своими клинками, отбивая массу выстрелов, но долго ей мучиться не пришлось, я просто раздавил их, и все. Идем дальше. По зданию мы пошли уже как короли, так как в целом его коридоры и залы не могли вместить того количества дроидов, которые могли бы нам что-то противопоставить. Так что до запертого помещения, перед которым толпилось очень много дроидов, мы добрались довольно быстро и просто. Тук-тук-тук, я картинно постучался костяшками пальцев по двери. Убирайтесь, вы вторженцы. Да я не впустить прошу, я предупреждаю, что я сейчас снесу эту дверь к ситхам, так что, волевое усилие, и дверь действительно сносит, правда недалеко, Я попридержал ее, и она просто рухнула, улетев вперед всего сантиметров на 20. Итак, я осмотрел находившихся в помещении. Мое почтение уважаемому Нутганрию. Я кивнул неймадианцу, который слегка дерганно покивал на мое приветствие. И я вас приветствую, уважаемый джедай. Видимся мы с вами второй раз, и жаль, что второй раз также не самый приятный. Мы с вами уже встречались, без сомнения. Я покивал. Предыдущий раз был на орбите Набу. Глаза представителя КНС раскрылись от шока и недоверия. «Мистер Кеноби, если я не ошибаюсь, все верно». Я кивнул. «Забавно, если не учитывать мисс Рея, то в прошлый раз ваша компания выглядела несколько иначе. Вы правы». Я покивал. «Тагрута была взрослой, а я ребенком. Сейчас ситуация иная, но полагаю, вы понимаете, что сейчас ситуация не только у меня изменилась, но и у вас». «Полагаю, что да». Он медленно покивал. «Сейчас у нас нет возможности более-менее договориться к взаимному удовольствию и решить конфликт. Да, к сожалению, с этого момента вы, а также ваш товарищ». Я кивнул на радианца. «Сейчас находитесь на стороне врага, и если вас я могу понять, да и желание выйти из республики Родии в целом понятно, но вот поступить так, как он поступил, фактически занявшись работорговлей, я покачал головой, и вот на это я уже закрыть глаза не могу. Это не работорговля, это уже не вам решать, это уже будет решать суд республики, и если господин Ганрей может рассчитывать на обмен, то вот вы». Я покачал головой. «Ладно, где коллеги мисс Рея, которые прибыли на Родию вместе с ней?» «В подвале, там есть несколько помещений, которые были переоборудованы в темнице. Сейчас коллеги мисс Чучи находятся там». «Ну, тогда я попрошу уважаемого Ганрея признать поражение и отключить драйдов, а уже после мы отправимся в подвал освобождать пленников». «Конечно». Нут кивнул и медленно, достав коммуникатор, отдал команду, после чего драйды на улице стали падать на землю, а я, благодарно ему кивнув, подошел к ним, после чего, быстро использовав силу, сделал из ближайших металлических предметов наручники, в которые заковал пленников. После этого мы спокойно спустились в подвал, где открыли комнаты, в которых содержались коллеги Рея, а после отправились на посадочную площадку, где я посадил Асаку в корабль Крея. «Доставишь их на Корусант, потом доберешься до нашего флота». «Поняла, учитель». Асака кивнула, после чего зашла в корабль, и тот вскоре поднялся и улетел, а я через коммуникатор вызвал истребитель и, сев в него, также поднялся в космос. Почти 7 часов спустя. И как это понимать? Палпатин выглядел крайне недовольным. «Я не понимаю, о чем вы, канцлер. Я состроил морду идиота, но моя игра не сработала. Мастер Кеноби, не стоит играть идиота, со мной уже связались дипломаты, которых вы спасли, но я что-то не помню, что отдавал вам приказ заниматься спасением дипломатов. Не подумайте, что я вас осуждаю, а вот по твоему голосу и недовольно искривившейся роже так и не скажешь. Создается впечатление, что я оттоптал тебе любимую мозоль. Что за самодеятельность? И как вы так быстро вернулись на свой корабль? Силовая навигация». Я пожал плечами. «А касательно вашего недовольства, так я же не нарушил ваших приказов, так как их не было, так что я просто рассчитал свое время и быстро смотался туда и обратно, пока мой флот летит к точке назначения. Лучше бы вы силовую навигацию использовали для того, чтобы свой флот быстрее к точке назначения добраться. С флотом все несколько сложнее». Я пожал плечами, умалчивая, что и так иногда это делаю. «В общем, так, я вами очень сильно недоволен. Я, между прочим, уже отдал распоряжение о том, чтобы отправить вашего коллегу для того, чтобы спасти дипломатов. Вот видите, как хорошо, можно будет отправить этого разумного на другое задание». Я... Палпатин прикрыл глаза. «Интересно, мне показалось, или в его глазах действительно промелькнула желтизна? Я понял вас, мастер Кеноби». А вот в голосе реально промелькнуло рычание. «Я рад, могу я вернуться к своим обязанностям?» «Можете». После этого связь прервалась, а я, покинув комнату связи, добрался до своей комнаты и тут же рухнул в кровать. «Аби, ко мне подошла Саш, и, присев на край кровати, погладила меня по плечу. Ты как, Зая?» Я чуть повернул голову и посмотрел на Саш. «Устал». «Да поняла я тебя, Асаку где потерял?» «Отправил сопровождать дипломатов, девочка она уже опытная, себя показывает хорошо, на сопровождение можно и отправить. Если было бы что-то сложное, то я бы, пожалуй, вместе с ними отправился, а так, понятно». Саш покивала. «Я так поняла, Палпатин был не очень доволен твоей самодеятельностью, я бы сказал, он был в бешенстве. На моих губах появилась усмешка. «Ладно, не буду тебе». Я поймал встававшую Саш за руку и, дернув ее за руку, повалил на кровать рядом со мной, после чего просто обнял. «Мне нужна подушка-обнимашка». «Ладно». Трое суток спустя я вернулась. Асака подбежала ко мне и обняла. «Я тоже рад тебя видеть, но откуда такая реакция?» Я с сомнением посмотрел на ученицу. «Да Палпатин этот, он, старик этот». «Так», я вздохнул. «Что случилось? Что натворил этот политик, что так вывело тебя из себя?» «Он посоветовал мне обратиться в совет с просьбой заменить учителя. Мол, ему страшно представить, как ты надо мной издеваешься, а после еще и выбрасываешь как ненужную вещь, отправляя на курсант. Почти 2 часа мозги мне полоскал. Так, а вот это уже серьезно». Я покачал головой, а Асака удивленно моргнула. «Серьезно? Да, он опытный политик и пользователь силы, так что за эти несколько часов мог суметь пробиться через твою защиту. Шансы, конечно, невелики, но они есть, так что давай-ка проверим твою голову на навязчивые мысли». «Хорошо», — Асака опасливо кивнула. «Впрочем, ничего я в ее голове так и не нашел, так что закладок никаких Палпатин не сделал, а вот по самим мозгам проехался весьма сильно». Глава 121. Спасение утопающих — дело. И почему снова я? Неужели сила так любит этого Скайуокера, что раз за разом сталкивает нас, вынуждая меня его спасать? Я покачал головой. «Учитель, думаю, тут дело в том, что вас сильно не любит канцлер. Согласно с Асакой Аби, канцлер тебя не любит. И именно потому он закрывает нами все дырки в своих планах. Например, я более чем уверена, что в его планах отсутствовало пленение Энакина». «Энакина». Я притворно схватился за сердце. «Падме, ты когда его по имени начала называть? Дай-ка подумать». Она картинно постучала указательным пальчиком по губам. «Я подскажу, это произошло тогда, когда вы, учитель, стали на это слишком бурно реагировать». «Ясно». Я никак не отреагировал на крайне язвительную усмешку, которая промелькнула на губах Асаки. «Ну как не отреагировал?» Мысленно я похлопал себя по плечу, мол, научил девочку плохому, и тут же пообещал, что награжу себя за это тортиком. «Ладно, не забывайте, что вы должны. Аби, Виллы, девочки все знают. Появимся, как только ты сломаешь маячок. Ты только сам в плен не попади, мы же знаем». «Да-да». Я покивал головой и забрался в самый простенький истребитель, после чего плавно поднялся и вылетел из ангара. Истребитель этот был одноразовым, так что я не очень заботился о его состоянии, но даже так мой полет можно было назвать образцовым, так как он проходил четко по границе возможностей этого истребителя. Все же некоторые привычки въедаются в мозги, и потом от них становится нереально отказаться. Всего меня ждало 3 часа полета. Итак, я осмотрелся по сторонам, благо истребитель хоть и одноразовый, но его покрыли специальным составом, который не позволял засечь его радаром. Правда, и состав был дерьмовенький. Его свойства буквально часов 5 продержатся, а после. С другой стороны, мне больше и не нужно. Надев шлем на голову, я открыл колпак истребителя, после чего медленно выбрался наружу. Мой кораблик уже встал на обшивку корабля Дуку, причем встал с той стороны, где его было нереально засечь, пока не выварится это покрытие. С чего бы мне начать? Впрочем, несмотря на то, что я болтал с собой, я был занят куда более важными делами, а именно поиском прохода внутрь корабля. Ну и размышлением о том, что приобрести пару сотен тысяч литров этого состава будет необходимо. Иметь возможность сделать пусть и крайне небольшой кораблик, размером с истребитель, невидимым для радаров, да всего на 5 часов, и в визуальном спектре его можно будет обнаружить, но все же. Впрочем, все эти мысли выветрились из моей головы, как только я заметил шлюз, через который дроиды могут попадать на обшивку корабля для проведения мелкого ремонта. А вот это то, что нужно. Я с усмешкой дошел до шлюза и сел рядом с ним в позу для медитации. Это только в фильмах и мультиках такие шлюзы снаружи корабля оборудованы кнопкой, нажав на которую можно его открыть, а в реальности? А в реальности тут без маху деру не разобраться. Благо я что путешествуя с Ти, что после, с Саш, да и сейчас с Асакой, довольно много времени уделял этому искусству, спасибо медитациям, которые на данном этапе уже позволяют спать всего 1-2 часа в сутки, плюс еще 1 час медитации. Без этого времени мне бы точно ни на что не хватало. Точнее, его не хватало бы на собственное развитие, так как Асаку я бы учил в любом случае так же качественно. Погрузившись в легкую медитацию, я почувствовал эти системы корабля и быстро закрыл шлюз с внутренней стороны и открыл с внешней, после чего забрался в довольно небольшой отсек и повторил процедуру в обратном порядке, что позволило мне оказаться внутри корабля. Вот только это было далеко не все, так как оказался я не в светлых коридорах, предназначенных для живых разумных, а в технических помещениях, в которых было темно, так как у дроидов в большинстве своем есть сенсоры и они способны ориентироваться в темноте почти так же хорошо, как и на свету. Еще хорошо, что воздух в этих помещениях уже был и мне не надо было тратить запасы небольших, но вместительных баллончиков, которые могут еще пригодиться в будущем. Волевым усилием я переключил пару тумблеров в своем скафандре, хотя в моем случае роль скафандра выполняла моя же броня, к которой я подключил шлем. Но это не важно, я переключил пару тумблеров, переводя свое снабжение воздухом с баллончиков на систему внешнего забора через фильтры глубокой очистки. Следом я опустил на глаза прибор ночного зрения, который позволили мне достаточно подробно рассмотреть то помещение, в котором я оказался, и когда я заметил дверь, то я подошел к ней и, приложив руку и использовав меху-диру, открыл ее. И вот теперь я оказался в коридоре флагмана Дуку, после чего, прислушавшись к силе, я направился в одном из двух доступных мне направлений. К счастью, что за моделью флагмана Дуку, а падший джедай предпочитал перемещаться на фрегате типа «Щедрость», мы знали заранее, и я изучил его чертежи. Ну, то, что есть в открытом доступе, так что где именно целесообразнее всего размещать камеры для заключенных, я представлял. Впрочем, прежде чем туда идти, мне надо было понять, где именно я нахожусь, на что потребовалось почти 20 минут. Но когда я все же понял свое точное местоположение, направиться к месту, где должны быть камеры, было делом довольно легким, как и избегать всех патрулей, которые ходили по кораблю. Черт, все выглядит слишком легко. Я покачал головой, когда добрался до камер, которые ну вообще не охранялись. Нет, я полностью серьезно, тут даже охраны не было. Они тупо убрали всех дроидов отсюда. Да что там дроиды, тут камеры были выключены. Чертовы камеры наблюдения. Подойдя к первой камере для заключенных, я почувствовал там несколько разумных. При этом там не было кого-то чувствительного к силе, так что я пошел дальше. Таким образом, я прошел мимо пяти камер, пока не почувствовал в шестой кого-то, кто обладает силой. Тук-тук-тук. С этими словами я нажал кнопку открытия камеры, и та плавно открылась. Можешь не прятаться в темноте. Сила мужчины и женщины сильно отличается, как и сила Скайуокера от твоей. Ты допустил ошибку, когда решил открыть эту камеру. Раз ты почувствовал, что тут нет твоего любимого избранного. Стоп-стоп-стоп. Я поднял руку, останавливая девушку, которая от моего брезгливого тона, которым я это произнес, даже замолчала. Вот не надо этих инсинуаций. Он просто брат по ордену. Я вообще не знал, что он влип, и если бы меня не направили сюда высшие чины, я имею в виду Палпатина, то и не узнал бы. Так что он любимый Скайуокер Палпатина. Попрошу мне всякие ненужные склонности не приписывать. Эф. Она насмешливо презрительно фыркнула. Тебя так легко вывести из себя. Ага. Я покивал. Это для вас, девушек, лесбийские отношения не являются чем-то предосудительным, а вот для мужчины. Я покачал головой. Так что я попрошу тебя быть крайне осторожной в своих формулировках. Ха, да все вы там в своем ордене педакха. Девушку, которая начала показываться из темноты, смело силовым толчком и буквально вбила в стену. Ну, попросил же, не надо всяких инсинуаций. Я покачал головой, при этом мой тон явно говорил о том, что я думаю об умственных способностях моей собеседницы. Или Дуку тебя по голове столько раз бил, что все мозги просто отбил. Ты, я покивал. И я хочу заметить, что в начале войны я хоть и не был ровней твоему учителю, но мог против него сражаться на мечах хотя бы некоторое время. А ты можешь похвастаться подобным, или он решил просто слить тебя? Это мой экзамен. Я пожал плечами. Экзамен? Да, я должна убить тебя. Она сняла с пояса меч, точнее, судя по длине рукояти, это все же двухклинковый световой меч, и активировала его. И с тихим гудением из обеих его частей вырвался красный световой клинок. Просто ради интереса, когда именно Дуку начал твое обучение? Примерно за 2 года до начала войны. Я вздохнул и покачал головой. И он уже устраивает тебе экзамен против мастера? Я с очередным вздохом снял с пояса один из своих мечей и жестом предложил ей напасть. Ха! С громким криком она бросилась на меня. Я же просто прикрыл глаза. Сверху, снизу, сверху, слева, сверху, слева, сверху, снизу, справа. Я совершенно спокойно с закрытыми глазами отражал все атаки девушки, даже не сдвигаясь с места. А она все продолжала яростно наносить удары. Толчок, кха. Девушку вновь снесло в камеру. Правда, по пути я позаботился, чтобы она потеряла свой меч, а то порезалась бы еще. Ты. Она сползла со стены и присела в странную позу. Я же просто придержал ее телекинезом на месте. Отпусти меня и сражайся честно, девочка. Я покачал головой. Тебе еще очень далеко до того, чтобы ты могла хотя бы заставить меня сдвинуться со своего места. Полагаю, что мой падший брат по ордену также не сильно утруждается, когда отбивает твои нападки. Гррр. Знаешь, как мастер, я вполне могу дать тебе совет. Прислушиваться к нему или нет, дело твое, но, если не прислушаешься, то кажется мне, что Дуку так и не начнет воспринимать тебя своей ученицей и в следующий раз действительно решит избавиться. Ты ни черта не знаешь, и это первая проблема. Я указал на нее своим световым мечом, а она тут же растеряла свою ярость. Ты когда-нибудь видела, чтобы твой наставник орал, топал ногами, ругался? Гррр, отвечай. С моих рук сорвалась короткая молния, и, видимо, именно это простимулировало ее мыслительную деятельность. Нет, сэр, ВАТ, не эмоции им управляют, а он эмоциями. Потому что когда ты оказываешься во власти эмоций, ты ничем не отличаешься от животного. Понятно, и новая короткая молния. Да, сэр, она, после того, как я перестал ее удерживать, даже вытянулась по стойке смирно. Вторая проблема вытекает из первой. Ты выучила базовые приемы, но полностью упустила, что посох – оружие, которое требует пространства. Ты напала на меня в месте, где абсолютно нет пространства для маневра, и тем самым ограничила себя в наборе ударов. Я покачал головой. Третья проблема – ты полностью игнорируешь силу. За время твоего нападения я мог 10 раз, и это если делать это не спеша, вырвать у тебя меч, сломать тебе шею, оттолкнуть тебя, оторвать руку или ногу. Ты была полностью беззащитна и при этом сама не сделала ни одной попытки применить технику. Я медленно вытянул руку, в которой был зажат ее клинок, и раскрыл ладонь, так что он теперь лежал на ней. Бери. Я. Она сделала шаг вперед. Нет. Силой. Она замерла и вытянула руку, при этом прикусив нижнюю губу, и всего через минуту клинок медленно поднялся и также медленно полетел в ее сторону. Еще раз, я, дождавшись, пока клинок окажется у нее в руке, сделал жест, приглашая ее сразиться со мной, и она слегка непонимающе моргнула. Тебе же сказали, это твой экзамен, а я экзаменатор. Так что еще раз, я. Она сглотнула и опасливо переступила с ноги на ногу, а в следующую секунду в ее взгляде и эмоциях вновь вспыхнула ярость, и она просто бросилась вперед. Не недооценивай Мекха. И вновь она врезалась в стену камеры, а я только покачал головой, смотря на ее клинок, который парил в воздухе. Может, мне пойти по канонам обучения ситхов и просто поджарить твои мозги молнией? Ну, вдруг хотя бы в запеченном состоянии они поймут, что надо думать головой, а не пиздой, которая почувствовала возможность насадиться на продолговатый предмет, спутав рукоять светового меча с вибратором. Ты. Она медленно встала, но, получив еще один короткий разряд молнии, быстро успокоилась. Еще раз. В этот раз она притянула к себе меч немного быстрее. Глава 122. Дело вовсе не утопающих. Только на третий раз девушка поняла, что бросаться на меня просто так бессмысленно. Я прошу прощения. Слова давались ей явно слишком сложно. Она привыкла проваливаться во тьму и отдаваться на волю инстинктов в поединке, но я требовал от нее другого. Могли бы вы слегка отойти, чтобы у меня появился маневр? Хорошо. Я довольно покивал. Очень хорошо, мозги включились, теперь надо закрепить результат. Я сделал 5 шагов вперед, и девушка, чуть согнувшись, приготовилась броситься в мою сторону, но, приложив явно много усилий, она смогла медленно разогнуться, выйти из камеры, в которой находилась, и сделать несколько шагов в сторону, таким образом минимизировав, по ее мнению, шанс вновь оказаться в камере. Хорошо, я поощрительно улыбнулся. Гра. Она рванула на меня, и я только покачал головой. Впрочем, в этот раз в ее действиях прослеживалось куда больше осознанности. Она прыгала вокруг меня, смещалась из стороны в сторону, делала перекаты, пару раз пыталась в силовые толчки. Так что следующие 10 минут я, стоя на месте и даже не поворачиваясь по кругу, совершенно спокойно отбивал все ее атаки, анализируя стиль, которому ее обучал Дуку. Достаточно. Но она меня не послушалась, продолжая нападать. Я же видел, что с каждой минутой она все меньше и меньше вкладывает в свои движения и атаки осознанных действий, и меня это начало утомлять. Толчок, и девушку вбивает в одну из панелей управления, и пока очередная дверь, за которой я и чувствовал Энакина, открывалась я еще двумя жестами. Сначала сместил ее так, чтобы она оказалась напротив камеры, а после вновь забросил внутрь. Оценку узнаешь у Дуку, если, конечно, он решит продолжить твое обучение. Я покачал головой и бросил в камеру ее световой меч. Гра. Краем глаза я заметил, как Энакин медленно вышел из своей камеры, а девушка, поймав свой клинок, включила его и просто метнула в моем направлении. Впрочем, бесполезная попытка, так как при таких бросках довольно многое займет от телекинеза, и у меня он на несколько тысяч, а то и десятков тысяч порядков лучше, чем у нее развит. Так что я просто остановил ее клинок, когда он еще даже камеры не покинул. Неплохая попытка. Знаешь, пожалей, если мы сегодня все же пленим графа, то ты можешь попытаться прибиться ко мне. Так и быть, закончу твое обучение. А пока, я еще раз вбил ее в стену. Медитируй. Даже ситхи не руководствуются эмоциями. Я нажал на кнопку, и ее камера закрылась. Мастер, да, Энакин, вы тут? Как, за тобой пришел, правда, почувствовав приглашение. Я кивнул на камеру, в которой, судя по моим ощущениям, начало бесноваться темное одаренное. Не смог себе отказать в том, чтобы оценить уровень ее подготовки. И как, я махнул рукой. Посредственность. Посредственность. В голосе и эмоциях Энакина промелькнуло недоумение и капля обиды. Неужели именно она его поймала? Ну, я пожал плечами. По моим стандартам, да. Нет, она многих рыцарей победить сможет, но от ученицы Дуку я ожидал большего. Хотя, по ее словам, он начал учить ее всего за год или около того, до начала войны, так что результаты у нее неплохие. Возможно, через лет 5 ее и можно будет воспринимать всерьез. КХМ, может быть, отправимся и захватим Дуку? Избранный решил перевести тему. Ну, пошли. Я пожал плечами. Да, а меч? Что меч? Я удивленно посмотрел на Энакина. Можно мне меч? Ты хочешь отобрать меч у той милой девушки? Я постарался, чтобы мой вопрос выглядел как можно более отталкивающе для парня. Нет, я про... Он посмотрел на мой пояс, но я сделал вид, что не понял его намека. Ну, тогда полагаю, что у нас нету для тебя меча. Впрочем, мы можем посетить комнату, куда складывают вещи заключенных, и, возможно, он там. Да, именно это я и хотел предложить. Энакин слегка недовольно покивал, и мы начали движение. В этот раз я не стремился скрываться, так как мой кораблик уже должны были обнаружить. Так что драйдов я просто размазывал о стены, и вскоре мы как раз добрались до комнаты, в которой складывались. Итак, твой меч тут, искать надо. Энакин сделал же пару шагов вперед и не заметил, как я пальцами правой руки схватился за переносицу. А тем временем избранный начал шарить по ящикам. Энакин, ты сам собрал свой меч или тебе его собирали? Конечно, сам. Судя по тону Энакина, он посчитал мой вопрос оскорблением. Инструментами или силой? Конечно, силой. Кеноби, что за идиотские вопросы? Да нет, я покачал головой, стараясь передать все свое отношение к его поискам голосом и жестом. Вопросы более чем справедливые, ведь если ты собирал меч сам и с помощью силы, то детали имеют отпечаток твоей силы, и ты можешь почувствовать их. Парень замер на месте и, судя по эмоциям, очень сильно смутился. Да, забыл. Он смущенно потер затылок, после чего сосредоточился и вскоре уже уверенно направился к одному из ящиков. Он открыл ящик и слегка растерянно посмотрел внутрь, после чего улыбнулся. Нашел. Он достал из ящика свой меч, после чего активировал его и пару раз взмахнул им. По комнате разнеслось довольно приятное гудение. Теперь к Дуку. Парень с весьма воинственным видом направился к выходу. Энакин. Ну чего? Он слегка раздраженно обернулся в мою сторону. Вот странно, вроде ничего не сделал, а он уже раздражается на меня. Ты же помнишь, чем окончилась твоя прошлая бездумная атака? Я демонстративно посмотрел на его ноги. Да, из-за тебя я лишился ног. Он стал смотреть на меня хмурым взглядом, а я понял, что эмоции у него скачут очень сильно, да и информацию он воспринимает. Из-за меня? Ну а кто его истребитель упустил? Ну, дай-ка подумать, кто-то прыгнул на истребитель, из-за чего тот потерял стабильность. Ну а еще не надо забывать, что внутри находился Дуку, который старательно противостоял мне, стараясь добиться того, чтобы я отпустил истребитель. И пусть по силе я уже тогда не уступал ему, но вот по мастерству, я покачал головой. В общем, потеря тобой ног была закономерным итогом необдуманного поступка. И сейчас ты хочешь бежать в сторону Дуку, который уже наверняка знает о нашем присутствии и подготовился. При том, что он уже один раз захватил тебя в плен. Энакин нахмурился. Так, может, будем действовать осторожнее? И что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе не лезть в бой мастера и магистра. Поверь, даже мне будет сложно его победить, а уж тебе. Я покачал головой. Я справлюсь. Сила. Что за самоуверенный ребенок? Хотя какой он ребенок? Лоб здоровенный, а все такой же самоуверенный. Ладно, я пожал плечами. Как хочешь. В конце концов, я не твоя нянька. Вот и замечательно. А теперь пошли, пока он не сбежал. Я последовал за Энакином, по пути сломав маячок, таким образом дав своему флоту сигнал о необходимости начала наступательной операции. И мы еще не успели преодолеть половины расстояния до того места, где, как я чувствовал, находился Дуку, когда по кораблю пришлись первые выстрелы. «Черт, можешь не переживать», — я покачал головой. «Хоть это и фрегат, но пока я тут, они не начнут стрелять по нему всерьез. Это необходимо для того, чтобы обездвижить этот корабль». «Ясно». Энакин прибавил шаг. Впрочем, Дуку не волновался от слова совсем, так что я не думал, что он куда-то будет спешить. «Он тут», — Энакин указал на дверь и уже собирался выбить ее, но я поймал его за плечо. «Ну чего еще?» «Вежливость, Энакин». Я покачал головой. «Вежливость — оружие королей». С этими словами я подошел к двери и тихонько постучал в нее. «Как будто он вам откро». Вот только договорить Энакин не успел, так как дверь плавно открылась. «Оби-Ван Кеноби, твоя вежливость приятна для меня. Приветствую брата по ордену. Я уже покинул орден, так что, покинул или нет, но ты состоял в нем. Кстати, ученица у тебя». Я пару раз щелкнул пальцами. «Разочаровывает? Ну почему же?» Я пожал плечами, не обращая внимания на Энакина, который явно хотел пройти внутрь комнаты и спокойно продолжал разговор. «Она на уровне средненького рыцаря по орденским меркам, правда, то, что она не использует силу, слегка разочаровывает, а вот владение клинком». Я покивал. «В общем, куда расти есть, но уровень у нее неплохой. Рад, что ты смог ее оценить. Кстати, именно она захватила Скайуокера». «Серьезно?» Я слегка удивленно обернулся на избранного, который замер и покраснел. «Она подстроила ловушку». Я пожал плечами. «Если она смогла, пусть даже с помощью ловушки, поймать уже опытного рыцаря, то ее стоит вдвойне похвалить. Приятно это слышать, хотя я наблюдал за вашим поединком и все же слегка разочарован ее результатами». «О!» Я махнул рукой. «Брат мой, просто ты мало ее порол. Поверь, пару десяток порок, несколько целебных молний, только не переборщи с силой, и она наконец поймет, что мозги терять нельзя». «Так ты Асаш воспитывал?» «Да». Я ностальгически улыбнулся. «Мне пришлось знатно повозиться с тогда еще комочком ярости. Благо, у погрузившихся во тьму инстинкты часто довольно неплохо работают, так что достаточно показать им, кто тут главный, и на некоторое время ты станешь авторитетом, которого будут ставить выше богов и силы. Хм, надо будет запомнить, возможно, я был слишком мягок с ней. Главное, не переборщить». Я со вздохом отошел в сторону. «Да вбегай уже, вот честное слово, как ребенок маленький. Видишь же, что спокойно общаемся, а ты драться лезешь. Полагаю, мне все же надо уйти». Он нажал одну кнопку, и пол под ним открылся, и Скайуокер прыгнул вслед за Дуку. «Ой, дурак». Глава 123. Эвакуация. Уже сделав несколько шагов в сторону ангара, в котором можно было бы угнать небольшой кораблик для эвакуации, я покачал головой. «Нет, так дело не пойдет». Развернувшись, я направился обратно к камерам, где держат заключенных. Причем делал я это, ускорив себя силой, так что оказался я там очень быстро. И да, дверь камеры ученицы Дуку была закрыта. Коснувшись переключателя, я открыл дверь и увидел девушку, которая сидела на коленях, положив меч перед собой. При этом глаза ее были закрыты. «Учитель, я подвела вас, моя жизнь в ваших руках. Встала и идешь за мной». Она вздрогнула, и ее глаза резко распахнулись. «Попробуешь выкинуть какой-то фокус, выпарю так, что ни одна медицинская техника не поможет от боли избавиться. Месяц на задницу не сядешь, поняла?» «Я». «Поняла, я спрашиваю». На пальцах правой руки заискрилась синяя молния. Впрочем, я пока что не пустил ее в ход, а только продемонстрировал намерение. «Да, тогда за мной». Я развернулся и очень быстрым шагом направился в сторону ангара, и когда я уже был на полпути, мне пришел вызов на коммуникатор. «Учитель, это Асака». Голос ученицы был радостным и взволнованным. «Слышу тебя, Асака. Рыцарь Скайуокер только что вышел на связь и приказал атаковать флагман. Я не могу отменить его приказ, так как сделал он это через канцлера. Тот подтвердил этот приказ. Сам рыцарь гонится за Дуку». Я прикрыл глаза на пару секунд. «Скажи мне, дорогая моя ученица, А с каких пор моим кораблем руководит канцлер? Может быть, в рубке находятся верные ему разумные? Нет. Ну и все. Я пожал плечами. Начните обстрел, чтобы можно было сказать, что приказ выполняете, но действительно серьезно обстреляете корабль, когда я скажу. Поняла. Это нормально. Девушка, шедшая позади меня, слышала этот разговор и решила в нем поучаствовать. Прошу прощения. Стоило мне полуобернуться к ней, как она опустила взгляд в пол. Ничего, и я немного не понял твоего вопроса, так что давай немного конкретнее, что именно тебя интересует. Только не стоит стоять тут. И махнув рукой, призывая ее продолжить движение, я и сам пошел вперед. Ну, то, что вас ваш же брат по ордену решил подставить. Я махнул рукой. Энечка всегда был себе на уме, а сейчас его политики очень усиленно обрабатывают. Не нравится нашему канцлеру, что орден, видите ли, независим. Я покачал головой, при этом толчком разметал в стороны дроидов, которые оказались у нас на пути. Моя спутница только и спела, что за меч, висящий на поясе, схватиться, но делать уже ничего было не надо. Хотя чего там от той независимости осталось? Я вздохнул, всем своим видом показывая ей, как сильно я разочарован нынешним орденом. Тебя, кстати, как зовут? Юка. Просто Юка. Задавая этот вопрос, я совершил еще один толчок, буквально вдавливая дроидов в переборки, точнее разбивая их об эти переборки и уже остатки в виде лома вдавливая в переборки, а также полуобернулся в сторону девушки. Да, хорошо, Юка. Тебе Дуку историю ордена преподавал? Да. Ну, тогда ты знаешь, что сейчас орден — это по сути цепные псы Сената. Нет, отказаться от выполнения заданий можно, но последствия будут не очень приятными. Потому обычно, если один рыцарь или мастер отказывается на задание, отправляют другого. Мастер упоминал что-то подобное. Вот видишь, я довольно покивал. Только нынешним политикам, по всей видимости, не нравится то, что орден имеет хотя бы видимую свободу и независимость. Как мне видится, они решили сделать ставку на Энакина, просто возвести его в глазах общественности до небывалых высот, а после надавить на орден, чтобы его сделали главой. Канцлер хочет получить карманный орден, ну, как мне кажется, но это же не повод, вот так вот. Хах, для той, кто совсем недавно была буквально поглощена тьмой, ты рассуждаешь слишком логично. Я покачал головой. Мастер, он научил меня тому, что тьма, она дает силы, но подчиняться ей нельзя. Правда, каждый раз мне приходится прилагать очень много усилий для того, чтобы вернуться на границу тьмы и света. Пока что мой контроль не идеален, и только рядом с кем-то, кто сильнее, инстинкты кричат о том, что надо быть послушной. Это не сильно тебе помогло, когда ты нападала на меня. Она явно чувствовала себя не очень хорошо, вспоминая о том, как легко я ее разделал. Но возвращаясь к твоим словам, я стал слишком заметной фигурой в ордене, слишком заметной в республике. И пусть меня посылают в самые неблагополучные места, я возвращаюсь с победой или ничьей. В то время как Энакин, я всем своим видом постарался передать не самые лучшие положения Энакина в ордене. И пусть провалов у него на самом деле не то чтобы много, но на фоне других джедаев он не выделяется от слова вообще, а вот Палпатин его выделяет. Как-то это. Мы как раз добрались до ангара, где я, подхватив девушку на руки и применив ускорение, буквально добежал до одного из корабликов, после чего забрался внутрь. А, что, ускорение силы? Тебе еще учиться и учиться. Я покачал головой, передавая то, насколько я недоволен ее подготовкой в этом направлении. У меня нет такого таланта к техникам силы. В голосе девушки слышалась печаль, а талант играет не очень большое значение в этом вопросе. Я покачал головой. Куда большее значение имеет то, что у тебя вот тут. Я подошел к ней и несколько раз сильно ткнул ее указательным пальцем в лоб. При этом я телекинезом переключал тумблеры, благо кораблик имел стандартную конфигурацию, и делать это можно было без каких-либо проблем и не привлекая внимания дроидов, которые рыскали по ангару. Если у тебя тут кость, ну еще и рот, в который ты ешь, то тебе ничего не поможет, останешься на уровне тащить круглое и катить квадратное. Она весело фыркнула, но тут же еще сильнее опустила голову, стараясь не смотреть на меня. Голову можешь не опускать, я за это ругать не буду. Угу. Она медленно покивала и с огромной опаской подняла на меня взгляд. Если же у тебя вот тут, я снова несколько раз ткнул ее в лоб, есть мозги, то даже имея минимальную чувствительность, ты сможешь добиться огромных успехов. Да, у тебя займет это куда больше времени, но ты молода, тебя никто не гонит познавать все и сразу. Начало изучать телекинез, ну так потрать на это 5 лет. 5 лет, да, я кивнул на ее возмущенно недоверчивый вопрос. 5 лет помимо махания своим мечом, трать на телекинез, сделай эти 2 направления основными, остальное изучай по остаточному принципу. Вам легко говорить. Да-да, я не отрицаю, что я имел далеко не слабую склонность к силовым техникам с самого начала, но она не была чем-то невероятным. А теперь, я наконец сел в кресло пилота и вытянул руку вперед, при этом второй рукой я переключил тумблер и шлюз кораблика, через который мы попали внутрь, закрылся. Я могу вот так, картинный щелчок пальцами и бронированная створка ангара буквально выламывается наружу, а от Юки я ощущаю охреневание. Полетели. Я покинул ангар и тут же дал команду Асаке начать реальный обстрел. Уже через 15 минут мы шли по моему кораблю в сторону рубки, и Юка шла за мной хвостиком. Аби. Асака бросилась ко мне, но заметив девушку, замерла и с большим подозрением посмотрела на нее. А это Юка, ученица графа. Думаю, пару недель она будет нашей гостьей, так что прошу любить и жаловать. И да, я устрою вам несколько спаррингов. Темная, не волнуйся, я проконтролирую, чтобы голову она не теряла. Я, полуобернувшись, строго посмотрел на девушку, и она как болванчик закивала, соглашаясь с моими словами. Ну, ты тут шеф, тебе и решать, поступил вызов. Юка, не отсвечивай, не хватало еще, чтобы посторонние узнали о твоем присутствии на корабле, не зря же я сделал так, чтобы никто из тех, кому я не доверяю, тебя не увидели. А, сокрытие в силе, очень сильное, тебя буквально в упор не видели. Конечно, если бы ты в ангаре прыгать начал и орать, это бы не помогло, но, я поняла. Асака, покажи ей комнату, думаю, какое-то время вы будете жить вдвоем. Поняла. Секунду. Я еще раз бросил взгляд на Юку, и ее подняло над полом, а ее руки метнулись к горлу, пытаясь схватить нечто невидимое, что держало ее за шею. Поверь, ты не захочешь испытать на себе мой гнев, если ты решишься напасть на кого-то на моем корабле, так что будь паинькой. Ты меня поняла? Да ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, учитель, Асака, она темная, причем еще не контролирующая себя, точнее делающая это только в определенных ситуациях, так что ее надо поставить на место сразу. Она, конечно, уже знает, что я сильнее, но лишняя демонстрация не помешает. Я отпустил девушку, и она рухнула на пол, словно мешок с картошкой. При этом она стала очень жадно вдыхать воздух. И все равно вы не правы. У Саш спросишь, прав я или нет. Она лучше знает, как и что делать с теми, кто находится на темной стороне. В конце концов, когда я ее нашел, она была темной. Я пожал плечами, а в глазах Юки промелькнуло недоумение. Так вы хотите ее перевоспитать? Асака с жалостью посмотрела на свою временную соседку по комнате. Перевоспитать? Ее? Нет. Я покачал головой. Не хочу лезть в ее обучение. Вдруг нарушу какие-то планы Дуку. Он все же опытный магистр, и я сомневаюсь, что он просто так выбрал этот путь в ее обучении. Но она же темная, не лучше ли будет передать ее магистрам? Этот вопрос задал один из пилотов. Нет, я покачал головой. Нет, без сомнения, я о ней доложу. Но вот делать из ученицы Дуку политический инструмент давления на графа я не собираюсь. И когда он сбежит от Скайуэкера, или возьмет его в плен, я просто предложу ему вернуть ученицу, или обменять ее на нашего Сковородкина. Вокруг меня все зафыркали. Вы странный. Юка встала с пола, впрочем, несмотря на то, что она нашла в себе силы прокомментировать мои слова, в ее взгляде на меня было легко увидеть страх. Асака, идите. Поняла. Асака и Юка покинули мостик, а я наконец кивнул Ирме, чтобы она соединяла. Слушаю вас, Кеноби Оби-Ван. «Рад видеть я, что жив ты». Йода задумчиво опустил взгляд на свою трость, на которой лежали его руки. «Сведения дошли до меня неприятные, Скайуэкер огонь открыть приказал, корабль до того, как покинул ты. Это так, плохо сие, но сделать можем немного мы. Канцлер на стороне его, а и не надо, что-то мне подсказывает». Я усмехнулся, видя сведения о том, что истребители Накина сбили, что вскоре канцлер сам свяжется с нами и будет просить вновь спасти свою Энакина. Хаем, посмотрим, посмотрим.